Данилов. Москва торопила. Телефон ВЧ раскалился от указаний и приказов. Круг ушел, но Иван Александрович чувствовал, что скоро он должен появиться. Пока работники районных НКВД проверяли лесные хутора, искали следы банды. После ранения Серебровского руководство операции было поручено ему, Данилову. Поторопился Сергей со Стефанчуком. Хутор нужно было обложить и ждать. А вместо этого... В общем, что вспоминать? Серебровский лежал в госпитале, врачи говорили, что опасность миновала. Данилов ездил к нему. Сидел у кровати, смотрел на худое, пожелтевшее от боли и потери крови лицо друга, и острая жалость наполняла его. Ночью ему позвонил начальник облобб Грязновский. «Товарищ полковник, получены данные. Круг собирается объединить все мелкие бандгруппы и прорываться на запад». «Сведения надежные?» «Вполне». Как же невероятно тяжело шло это дело. Разве мог он подумать в Москве в январе, что дело Судина приведет его сюда? Что от московского барыги потянется ниточка к главарю опасной банды? Ему очень не хватало Игоря Муравьева. Не хватало его уверенности, веселья, напора. Нет, не его это дело — гонять по лесам банды. Город Москва — это другое дело. Дни и ночи Данилов мотался по районам, пешком, на лодках, добирался до хуторов, пытался разговорить напуганных, молчаливых людей. Банда была где-то рядом. Он чувствовал это в односложности ответов, читал на испуганных лицах. Ночью, забываясь коротким тяжелым сном, он просыпался от стука капель и шороха ветвей и сидел настороженно, слушая темноту. Нервное переутомление давало о себе знать, и Данилов с завистью смотрел на безмятежно спящих Белова и Кострова. Он так часто смотрел на его фотографию, что мог бы узнать Крука сразу, во что бы он ни был одет. Закрывая глаза, он видел хрящеватый нос, тонко очерченные губы, глубоко сидящие глаза этого человека. Война заканчивалась. Наши войска освободили почти всю Венгрию. Третий украинский фронт наступал в Австрии. По утрам, читая газеты, Данилов находил все новые и новые названия незнакомых городов. Они звучали непривычно и таинственно. Сталкиваясь с ними на газетных страницах, он вспоминал старинные рождественские открытки, на которых были выдавлены покрытые серебром готические городки. Все чаще и чаще люди говорили: «Ничего, вот кончится война, тогда заживем». Он тоже ждал конца войны с нетерпением, хотя знал, что его война не кончится никогда. Он воевал уже 27 лет, с 1918 года, днем, ночью, в любую погоду. Просто после окончания войны он и его коллеги автоматически переходили из четвертого эшелона в первый. Вот и вся разница. Об их потерях и победах не писали в газетах. Они жили скромно и умирали также скромно. Но если бы ему когда-нибудь предложили уйти из угрозыска, он наверняка бы отказался. Они жили прямо в управлении. Их группе выделили 3 комнаты. Данилову достался маленький квадратный кабинетик. Чтобы разложить раскладушку, нужно было отодвигать шкаф. Но зато окно выходило в парк. Он был через дорогу. Каждое утро Иван Александрович видел изысканную решетку ограды и длинную вереницу деревьев. Весна началась всерьез. На деревьях набухли почки, улицы уже высохли, и в открытое окно залетал пьянящий, пахнущий смолой ветер. По коридорам управления ходил злой Мишка Костров. Вечерами он вваливался к Данилову и читал бесконечные письма от жены. Сережа Белов каждое утро бегал на почту и в окошке до востребования получал очередное послание от Марины. Судя по количеству писем, роман развивался стремительно. Данилов никому не писал и не получал писем. Писать он не любил, Наташа звонил по телефону. Он тосковал по Москве. Сегодняшнее утро началось плохо. Он едва успел умыться, как дежурный вызвал его к аппарату ВЧ. «Москва!» — с сочувствием сказал майор. «Данилов. Данилов слушает. Королев. Говорит комиссар Королев. Данилов, слушаю вас, Виктор Кузьмич. Королев, доложите обстановку. Данилов, работаем по установлению места расположения банды. Королев, долго работаешь, Данилов? Данилов, как могу. Королев, не прибедняйся, Иван Александрович. Есть результаты? Данилов, есть. Королев, конкретнее. Данилов, нами по оперативным каналам точно установлен район дислокации Крука. Королев, Иван Александрович, нарком торопит, активизируй действия. Через пяток дней жду результатов. Возможно, прилечу сам. Данилов, хорошо бы. Королев, как Серебровский. Данилов пошел на поправку. Королев, слава богу. Наталья Константиновна передает тебе привет. Вчера звонил ей. Жалуется, что не пишешь. Данилов, вот я всегда так. Как дела у Муравьева? Королев, тяжело ему. Работа серьезная. Так что заканчивай дела и сюда, в Москву. Данилов, я здесь по своей охоте сижу. Королев, ну ладно, ладно, Иван. Так ты помни, я жду результатов. У меня все. Данилов положил трубку, достал папиросы. Майор дежурный щелкнул зажигалкой. Значит, через 5 дней. Данилов выпустил толстую струю дыма. Через 5 дней.